Фаули указал на тайм-код в углу экрана. «Без 10:10». Джордан встал сбоку от Бартона, колдовавшего с дисками. По холлу словно пронесся ледяной ветер. Несмотря на то, что пишет про убийц детективная литература, действия преступников воплоти довольно предсказуемы. Они совершают много ошибок от волнения, по глупости, по неопытности и самомнения. Этот же отличался большим хладнокровием и решимостью, а главное, был намного умнее обычного. Возникшую у всех ощущение неловкости быстро сменилось тревогой, потом яростью. Вот сволочь! Знал, что камеры работают, потому дождался, когда кто-нибудь войдет, и прикрылся им как щитом, а после все время показывал объективом спину. Фаули добавил к этому свои соображения, они полностью совпадали с тем, что думал Джордан. Тут есть еще один момент. Напротив Центральный парк, и многие там регулярно бегают в любое время суток. Если посмотреть другие записи, таких людей в спортивных костюмах мы увидим десятки. К тому же, поняв, что открыли из квартиры, охранник ничего не заподозрил. Буронни оперся на стойку и наклонился к человеку, который показывал им видео. — Бартон, как вас по имени? — Вуди. — Вуди, у меня две большие просьбы. Во-первых, сделать нам копию этой съемки. А во-вторых, молчать о том, что вы сегодня видели и слышали. Вы окажете нам неоценимую помощь. От этого зависит жизнь других людей. Бартон, молчаливый парень, с мохнатыми и сдвинутыми бровями, лишь кивнул в ответ. — Можете не сомневаться, — ответил за него Фаули. — За Бартона я ручаюсь, как за себя. Джордан испытывал нетерпение. С момента прибытия он лишь накапливал информацию. Теперь ему хотелось остаться одному и начать ее обрабатывать. Видимо, у Бурони появилась та же мысль, потому что он протянул Фаули руку, прощаясь. — Спасибо тебе, ты нам очень помог. — Всегда к вашим услугам. Джордан, не пуха тебе, к черту. Спокойной ночи, Харман. Они спустились по лестнице, пересекли холл и вышли на воздух. Дождь почти перестал, лишь одинокие капли неуверенно срывались с хмурого неба. Но под ногами все еще блестели лужицы. Сыщики остановились у машины. Бурони первым высказал их общую мысль. Тот же тип, с которым столкнулся Лафайет Джонсон в подъезде твоего племянника. Тот же самый, либо его близнец. Из этого следует три очевидных вывода. Ты их назовешь или предоставишь мне? Джордан кивнул детективу Бурони. Давай ты. Первый. Убийца Джеральда Марсалис и Шандели Стюарт — одно и то же лицо. Второй. Она была лично знакома с убийцей, иначе не впустил бы его. И третий. Скорее всего, знал его и Джеральд. Точно. Есть еще и четвертый. Правда, это не столько вывод, сколько навязчивая идея. Бурони вопросительно сдвинула брови, и Джордан поделился с ним своей версией. Скорее всего, тот, на кого он указал, как на третью жертву, также знает человека, собравшего свою убить. Нам надо установить и того, и другого, прежде чем мы окажемся перед трупом Снупи, который, вероятно, будет приклеен к своей конуре. Глава 21. Джордан отпер дверь подъезда, когда уже всходило солнце. Дождевые тучи уплыли вслед за ветром, и рассветные лучи озарили красноватым отблеском стены небоскребов по контрасту с тенью, которую те отбрасывали на улицу.